там, на этих маяках, его ждали, на него молились, его носили в душе как Бога. О, конечно, он понимал, что те, кому он открыл мир секса, не хранили ему физическую верность. Но ведь он и не требовал этого. Новые ярославные Василисы, отмеченные его выбором, должны были стать апостолшами его церкви любви и нести свои знания дальше, учить этому русских мужчин, а те других женщин. Но если бы он явился к этим апостолшам еще раз, если бы позвонил, прилетел, пришел, они бросили бы любого, даже мужа и детей, чтобы рухнуть перед ним, первым мужчиной на колени, и еще раз испытать то, что хранится в их крови и теле, как гул и звон божественного колокола. Рубинчик никогда не позволял себе такую повторную встречу. Если бы Всевышний спустился к Деве Марии второй раз, то даже он стал бы заурядным Купидоном, и не было бы ни Библии, ни христианства. Но смотреть на эту карту России с флажками, трепещущими тайным любовным пламенем, знать, что на всех ее часовых поясах от Мурманска до Находки его Рубинчика ждут, лелеют в ночных молитвах и выламывают свои тела от тоски по той пронзительной боли и наслаждению, которой он первый донес до каждой их клетки, каждого мускула. Все это не только тешило мужское самолюбие Рубинчика, но и влекло его в новые выжи. Однако теперь, когда его душой и мыслями завладела книга об эмигрантах, ему не удавалось отвлечься от нее даже новыми подвигами на ниве сексуального просвещения российской провинции. К тому же, как назло, за эти два месяца ему и не встретилась ни одна иконная дива, ни одна Ярославна или Василиса. Конечно, какие-то проходные дорожные увлечения были, но и они вдруг утратили свою роль. И вообще, колеся по стране, по ее городам, заводам, таежным поселкам, Рубинчик вдруг увидел ее иначе, чем раньше. Словно в ту ночь, когда библейский старик показал ему во сне его будущую книгу, кто-то снял с его глаз романтические очки, сквозь которые он до этого видел Россию и свое место в ней. И серая, унылая, промороженная люнтенская страна, копожащаяся в грязи, мелком взяточничестве и всеобщей стервозности, как алкаш в придорожной канаве, с варварской агрессивностью своих местных паханов и такой же бандитской моралью своих столичных вождей, вот что открылось его глазам. «Империя вся» вдруг показалась ему одним детским садом-концлагерем, в котором детей вместо материнского молока с его теплом и любовью, еще с грудного возраста, еще из соски поят алкоголем, отравляя даже генетическую память о легендарной русской доброте, милосердии и сострадании. И эти взрослые, злые, истеричные, пьяные дети могут за меховую шапку пырнуть ножом, и делают это повсеместно, за обыкновенные часы избить. Какая-то уличная банда и Рубинчика 3 года назад избила до потери сознания, чтобы снять с него ручные часы. А за стакан водки они могут отдать душу и школьные учебники своих собственных детей. И отдают, стоя возле виноводочных магазинов. Конечно, в этом 200-миллионном детском саду еще можно найти несколько русских лолит-переростков или тихие генетические отблески былой русско-нордической красоты. Но что они меняют на общем фоне? Может ли сотня его флажков хоть что-то изменить в этом народе? И даже если 1000, или пусть 3-5 тысяч таких, как он, просветителей, кочует по этой империи, это же пыль. Ничто, слону дробина, капля в море. Всей еврейской спермы мира не хватит, чтобы восстановить здоровье этого народа. Здесь нужна новая варяжская интервенция лет на 300, какая-нибудь белая орда, которая оплодотворила бы всех женщин этой страны новым и здоровым набором хромосом. Но в таком случае, что я тут делаю, тоскливо спрашивал себя Рубинчик, возвращаясь в Москву из очередного Целинограда или как читал.